Как сообщает южнокорейская газета «Тонгил Ньюс», 26 июля у здания Министерства обороны Южной Кореи состоялась пресс-конференция, на которой Лига за демократию, жизнь наследия, мирное объединение и суверенитет требовала отставки министра обороны Хан Мингу, яростнее всех выступающего за размещение СААД. В тот день жители уезда Сунджу, провинции Северной Кёнсан, отклонили обманчивое предложение партии Синури о создании консультативного совета, в состав которого входят представители Минобороны, партии Синури и Северокёнсанского провинциального и Сунджуского уездного комитетов по пресечению размещения СААД.